Глава 10. В зал с каминами вошел лорд Ваентар и, в свою очередь, предложил показать комнаты мужчинам. Гостей разместили в длинной галерее. Высокие узкие двери вели в двухкомнатные покои, различающиеся только цветом обивки на диванах. Кроме того, в мужских покоях в гостиной размещался солидный письменный стол, а в дамских — секретер розового дерева, выполняющий те же функции. Подойдя к комнатам, дамы спросили у провожатой, где можно принять ванну, и услышали в ответ, что женская купальня располагается дальше по коридору, за дверью, выкрашенной в зеленый цвет. За красной дверью — мужская купальня, а за синей — прачечная. Там можно оставить вещи, нуждающиеся в стирке и чистке. Утром вам их принесут. Сейчас распоряжусь насчет полотенец. Вам прислать вашу служанку или банщицу? «Спасибо, мы справимся сами», — решили девушки, переглянувшись. Драконица, сделав легкий книксон, ушла, а девушки, едва взглянув на спальни и нераспакованные вещи, поспешили в купальню. «Похоже, это место устроено как трактир. Отдохнуть, переночевать, переодеться. А жилищ самих драконов мы не увидим», — высказала общее ощущение Мия, втирая в волосы смесь из мягкой глины и горного меда для придания волосам блеска. «Может быть, и увидим», — пожала плечами Гелла и глубже соскользнула в ароматную горячую воду. «В трактирах библиотеки не предусмотрены». «Думаешь, пророчество о трех дочерях трех народов — ошибка?» — спросила Мия, выполаскивая снадобье из волос. Гелла вынырнула и, любовно натирая плетеной мочалкой розовые пятки, проговорила. «Мой учитель любил приговаривать, что разумные порой слишком легковерны, и приводил в пример магистра Люциуса». «Знаменитого предсказателя?» «Да. Однажды его маленькая дочь испугалась большой собаки, и он, утешая девочку, сказал, что больших собак в городе не будет. Его слова услышал сосед и решил, что это предсказание, и в городе должен случиться собачий мор. Он по секрету предупредил родных и знакомых, те своих. Ну а дальнейшее ты, наверное, слышала». «Мы не слышали», — вмешалась в разговор любопытная Синуш, натирая лицо зеленой кашицей из трав пополам с крупной солью. Гелла хмыкнула. В городе началась паника. Дворяне срочно вывезли всех больших собак в загородные поместья. Люди победнее отсылали к родственникам в деревни и другие города. Через несколько дней в городе действительно не осталось ни одной собаки. Спустя неделю магистр Люциус пожелал купить щенка крупной породы, чтобы одолеть страхи дочери. И не нашел даже щенков. «То есть ты хочешь сказать, что предсказание сбылось, но совсем не так, как ожидал сосед?» «Вот именно. И так происходит почти со всеми пророчествами. Вспомни рассказ старейшины клана. Дракон хотел спасти долину от зла, а в результате сам его вызвал». Мия согласно кивнула и принялась втирать в кожу воздушный крем из смеси воска, жира, взбитых белков и высокогорных трав. «Да». «Вот поэтому мой отец убрал из библиотеки все свитки с предсказаниями. У нас тоже случалось подобное». Внимательно слушающая разговор Сатра вновь энергично взбила пену и растерла плечи и шею, а потом добавила. «В наших землях пророк, желающий произнести пророчество, должен пройти по горящим углям. Только тогда его будут слушать. А потому за последние 300 лет было произнесено только 4 пророчества. Одно из них касалось девы из лучшего рода свободной в горы драконьи пришедшей. Остальные девушки оставили свои дела и потянулись поближе к воительнице». «И что говорится в этом пророчестве?» «Я не помню его дословно», — вздохнула Сатра. «Просто слышала однажды у костра, что, должно быть, старик ошибся. Нет в лучших родах девы, способной подняться в драконьи горы». А когда старейшина заговорил про долину, вспомнила. «Все интереснее», — покачала головой Гелла. «Мялин, а у вас нет ли пророчества, связанного с драконьими горами?» «Не знаю», — ответила принцесса. «Отец спрятал все свитки, едва мне разрешили посещать большую библиотеку». «Значит, есть. Иначе зачем прятать все пророчества?» Принцесса подумала и кивнула. «Ты права, скорее всего, так и есть». «Получается, пророчество есть у всех народов?» — расплескивая воду, завозила Синуш. «Про людей не знаю», — — протянула Гелла. «Мне не встречалось подобное. Но наша библиотека была небольшой и очень личной. В основном семейные архивы и обычные учебники». Миолен выразительно зевнула и предложила все же ложиться спать. Быстренько завершив купание, девушки разошлись по спальням. Утром их никто не будил. Проснувшись, Гелла наконец заметила отличие комнат пещер от обычных трактиров. Здесь совсем не было окон, а время определяли по большим песочным часам. Посмотрев на сваленные в углу кипы багажа, девушка поморщилась и надела дорожное платье. Торчащие в разные стороны невысушенные перед сном волосы расчесала и убрала под серебристую сетку, а потом постучала к Мия. Принцесса уже давно встала и сидела над бумагой с кратким списком вопросов и дел. Тут же обнаружились и принц с герцогом, и воительница. «Долго спите, герцогиня», — приветствовал Гелу Калабриан. От старейшины уже прибегала симпатичная драконочка с сообщением, что после завтрака вас проводят в библиотеку. «Благодарю вас, ваше высочество», — съехидничала в ответ Гелла. «Вижу, вы еще не совсем потеряны для реальной жизни, раз отлично справились с обязанностями секретаря». Герцогиня помолчала и добавила. «И даже заметили, насколько симпатичны здесь леди. Впрочем, это вы замечали всегда и везде». Принц дернул щекой и промолчал, потому что обратил внимание на то, как переглядываются невольные зрители. Мысленно пообещав держать себя в руках, он вновь повернулся к принцессе. Но тут раздался стук в дверь, и в комнату вошел еще сонный Вен. «Доброе утро!» — поприветствовал он собравшихся. «Лорд Вентар просил передать, что нас ждут к завтраку». Все тут же поднялись. Мужчины поправили оружие, дамы расправили юбки и прически. А Мия прихватила листочки со списком и графитовую палочку в серебряном корпусе. К завтраку их ожидали в большой уютной столовой, расположенной в глубине пещеры. Идти от комнаты принцессы пришлось более получаса по узким полуосвещенным коридорам. Но герцогиня сделала вывод, что сейчас их все же пригласили в ту часть пещер, где живут сами драконы. Большое овальное помещение дышало стариной. Гелла невольно залюбовалась и сравнила помещение с покоями Селена в доме 50. Здесь не было расписных шелков и безделушек из фарфора. Зато темный полированный стол блестел в свете хрустальных канделябров. Вокруг стола стояли стулья с высокими резными спинками, а стены украшали огромные гобелены с вытканными летящими драконами, пушистыми облаками и высокими горами. «Доброе утро, господа и дамы!» — приветствовал входящих лорд Вайентар, стоящий у камина в ожидании гостей. Гелла невольно залюбовалась статным лордом. Он сменил дорожную одежду на легкий серебристый камзол с отделкой из рубиновой крошки. Длинные темные волосы аккуратно собрал в хвост и украсил обручем с одним крупным камнем в центре. Мия тоже рассматривала лорда из-за густых ресниц, а мужчины недовольно взглянули на свои скромные камзолы. «О, не смущайтесь», — попросил дракон. «Я оделся наряднее, потому что должен представить леди Геллу библиотечному хранителю, а потом присутствовать на совете клана. Прошу к столу». «Моя матушка лично проследила за приготовлением завтрака и очень надеется, что вам понравится». Гости тотчас расселись за столом и отведали отлично приготовленного мяса. Больше всего о такому завтраку радовался Ивен. Впрочем, остальные тоже не возражали. На столе были и булочки, и мед, и поздние яблоки, так что каждый сумел выбрать себе блюдо по вкусу. За едой не разговаривали. Гелла обдумывала встречу с хранителем. Калабриан посматривал на лорда Вентарра. Мия одним глазом косила на подготовленный список, а остальные просто ели. За десертом Миолен все же удалось вручить драконьему лорду список, который он внимательно просмотрел и сказал, что в кладовых найдется почти все. «Думаю, во время подготовки его высочество дополнит список. Но, в общем, ограничение только одно. В долине вам придется все это нести самим». «А как мы попадем в долину?» — спросил принц. «На крыльях», — улыбнулся лорд. «Старейшина Каррак распорядился выделить вам крыло самых сильных и опытных бойцов. Они смогут подлететь к долине на большой высоте, а потом высадить вас примерно здесь». и драконий лорд развернул на опустевшем столе карту. Все сгрудились вокруг нее, внимательно рассматривая четко прорисованные скалы, леса и поселения. «Ни людей, ни драконов там нет», — начал давать пояснение лорд. «Строений тоже почти не осталось. Пожиратели словно вытягивают из предметов силы. Даже каменные дома превратились в руины». «Значит, нам понадобится запас воды несколько больше, чем мы думали. И, кроме того, неактивный маяк», — сказал принц. «Даже если мы сможем одолеть зло, сразу оттуда не выбраться». «Старейшина предупредил об этом. Наши лучшие маги сейчас готовят такой маяк и маскируют магические излучения всеми доступными способами». «Отлично. Эту карту мы можем оставить себе?» «Безусловно. Эта комната полностью в вашем распоряжении, и ваши вещи перенесут в смежные покои. Те комнаты, где вы ночевали, просто гостиница для изредка прибывающих к нам путешественников и торговцев». «Так вы все же поддерживаете общение с людьми?» «И не только», — улыбнулся крылатый лорд. «Наши женщины любят тонкие ткани и пряности с юга. Мужчины ценят меха и оружие севера. А лучшие яблоки растут в королевстве людей. Просто мы ведем дела только с проверенными торговцами, с теми, кто возит нам товары из поколения в поколение. Да и не все из них знают, к кому едут». Принц только кивнул, усвоив информацию. Через минуту воительница попросила драконьего лорда пригласить в столовую Нирра и Лаирха. «Он славный воин и может увидеть то, что мы не заметили», — пояснила она. Лорд тут же вышел из комнаты и, вернувшись через минуту, сказал, что Ниир скоро будет. Сират испросил разрешения навестить аптеку. В пути воинам не помешают эликсиры. Синуш собиралась пойти с ним, а Гелле и Миален не терпелось увидеть библиотеку. Вызвав сопровождение вампиру и арчанке, лорд Ваентар лично проводил принцессу и герцогиню в центр драконьей цитадели, поясняя по дороге. «Библиотека находится в старых пещерах. Их мало используют теперь. Поэтому неподалеку от них молодые драконы учатся обретать человеческий облик». Мия очень заинтересовалась. «Значит, драконы не рождаются с таким умением?» «Нет», — спокойно отвечал лорд. «Очевидно, эта тема не была запретной. Или старейшина клана позволил отвечать на любые вопросы предсказанных гостей?» «Молодые дракончики появляются на свет из яиц, и первые 20 лет они совсем малы и неуклюжи. Потом просыпается разум, и начинается активный рост. Но только к 150 годам юные драконы могут принимать человеческий облик. Он дается не сразу, и первые опыты требуют присмотра магов. Поэтому драконы уходят сюда. В старых пещерах расположена не только библиотека. Еще здесь находится магическая школа и лечебница. Так что и маги, и лекари всегда рядом». «Спасибо». Миа посмотрела на низкий потолок, на котором виднелись следы долота. «Получается, старые пещеры вырублены вручную?» «Да, принцесса. Поэтому они наиболее защищены от пожирателей. Некоторые пещеры, вырубленные магией, нам пришлось завалить камнями и сплавить их драконьим огнем». Девушки зябко повели плечами и поспешили вперед, к резным, окованным железом дверям библиотеки.